Глава 19. Максим. Договорились же с Эдом, что не будем сегодня Лину трогать. Но нет, он, конечно же, решил играть грязно. Ладно, я тоже так умею. Спускаюсь на ресепшн. Я потерял ключ от оплаченного мною номера. Не моргнув глазом, вру я и обаятельно улыбаюсь. На девчонках это обычно безотказно работает. Можно ваши документы и чек об оплате номера? Девушка за стойкой смущенно опускает глаза. Протягиваю ей все необходимое. «Максим Сергеевич, все в порядке». После минутной проверки объявляет девушка и вежливо мне улыбается. «Вот, держите». Протягивает карту. «К сожалению, у нас предусмотрен штраф за утерю карты». «Включите в счет». Быстро соглашаюсь я, забираю ключ-карту. «Сделайте доставку завтрака на двоих, утром». «В какой номер?» Уточняет девушка. «В этот же». «Хорошо». «Спасибо». Бросаю я, разворачиваясь к ней спиной. Поднимаюсь на этаж и открываю дверь номера Лины. Прохожу в спальню, не включая свет. В кровати ее нет. Зато из ванной доносится звук льющейся воды. Малышка принимает душ? Отлично. Снимаю с себя пиджак и расстегиваю пуговицы на рубашке. Черт бы побрал эту девчонку. Я не должен был ею так увлекаться изначально. Она была моей секретаршей. Настолько миленькой и аппетитной, что я не устоял. Наплевал на собственное правило не трахать подчиненных и... стал ее первым мужчиной. Она была райски тугой и отзывчивой. От одного только воспоминания о нашей единственной ночи в штанах все набухает и начинает ныть от желания. Я позволил ей вскружить себе голову и был очень неосмотрителен. Разрешил чувствам взять контроль над разумом. И вот к чему это привело? Правильно, к хуевой туче проблем. Оказалось, что Лину подослал ко мне Эд. Нанял как проститутку, чтобы она переспала со мной, а потом подала в суд за сексуальные домогательства. В итоге все получилось не совсем так, как планировал мой бывший лучший друг, но поставленные цели он все же достиг. Пусть и не собственными руками, но получил то, чего хотел. Теперь моя компания, наследие покойного отца, висит на волоске от краха. И ее спасение лежит в крохотных ручках той, которая однажды уже меня предала. Все эти недели я отгонял от себя навязчивые мысли об этой роковой красотке. Нет, в этот раз я должен быть хладнокровным и не покупаться на наивный взгляд олененка. Обжегшись однажды, я не позволю ее огню опалить меня снова. Никаких чувств, только бизнес. И, конечно же, победа в споре любой ценой. Слышу, как она выключает кран и прячусь сбоку от двери. «Эд?» Испуганно спрашивает малышка, выглядывая в коридор. Коротенькое полотенце едва прикрывает ее аппетитную попку. Скольжу взглядом по стройным ножкам, покрытым капельками воды. Руки сами ложатся на ее талию и притягивают красавицу ближе. «Эд!» — вскрикивает она, вздрагивая от испуга. «Не угадала!» Усмехаюсь, глядя в ее округлившиеся глаза. «Ты... что тут делаешь?» Она хлопает длинными ресницами. «Мне было мало, Лина, детка!» Скольжу пальцами по бархатной шее, а потом спускаюсь чуть ниже. «Мне всегда тебя мало». С волос Лины стекают капли. Они попадают на грудь и струйками спускаются в ложбинку между грудей. Прижимаю малышку к себе и зарываюсь носом в ее волосы. Вдыхаю пьянящий аромат чего-то свежего и цветочного. Он смешивается с запахом ее кожи и дурманит мозг. Сейчас она кажется такой маленькой и беззащитной. Настоящий ангел. «Да, да. Именно ангелом виделась мне эта девушка до того, как я узнал об их с Эдом плане. Я знаю, что ей нужны были деньги на операцию для брата, но для меня это сути дела не меняет. Она врала мне. Ведь тысячу раз могла признаться, рассказать все как есть, но предпочла утаить правду. Что ж, многолетний опыт в бизнесе подсказывает мне, тот, кто предал однажды, с легкостью сделает это снова. Однако ее близость... И этот пленительный аромат легкости и юности манит меня, снова заставляя чувствовать. «Прошу, уйди, Макс!» Пальчики Лины упираются мне в грудь. Она толкает слабо и неубедительно, поэтому я предпочитаю не обращать внимания на ее сопротивление. «Не хочу уходить от тебя, ангел!» – выдыхаю я. И это абсолютная правда. Неважно, какие мотивы заставили меня прийти к ней в номер. Но уходить теперь я не намерен. Сжимаю ее в объятиях крепче. Без сексуального подтекста, а просто потому, что мне приятно чувствовать ее тепло. Глажу шелковистые волосы и нажимаю на затылок, заставляя ее положить голову мне на грудь. Она еще немного сопротивляется, но потом расслабляется и внезапно обхватывает меня за талию. Так открыто и искренне, будто ребенок. Черт бы ее побрал. Чувствую, как спина Лины в моих руках начинает подрагивать. Сначала немного, а потом все сильнее и сильнее. «Ты плачешь, детка?» Спрашиваю я, слегка отстраняясь. Смотрю в ее лицо и замечаю, что щеки девушки стали влажными от слез. Она начинает содрогаться в рыданиях и прячет лицо в ладони. Хрупкие плечики подрагивают, когда я снова прижимаю ее к себе. Закрываю глаза и начинаю гладить ее по волосам. «Все будет хорошо, малышка, все будет хорошо». Я не перестаю повторять слова утешения, хотя и сам не уверен в их правдивости. Подхватываю ее на руки и отношу в кровать. Накрываю одеялом и сажусь рядом. «Не уходи». Ее рука сжимает мою ладонь. «Просто побудь со мной». Сердце сжимается от непонятных жалящих чувств. Стягиваю штаны и ложусь рядом с ней. Обнимаю ее мягкое тело и прижимаю к себе. Попка малышки упирается мне в пах. «Блядь, я просто озабоченный мерзавец, если в такой момент думаю лишь о том, чтобы задрать ее полотенце и провести готовым к бою членом по нежным губкам. Но я сдерживаю себя». «Какого хрена? Сам себя не понимаю. Ведь пришел сюда не за тем, чтобы утешать плачущую недотрогу». А в итоге... Я просто глажу крошку по волосам, пока ее дыхание не выровняется, и ангел не погружается в глубокий сон.